Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Школа выживания». У нас в гостях Константин Михайлович Хасин. Добрый день! И сегодня мы познакомим вас с очень популярной и известной у нас на Руси специей, которая называется гвоздика. И, казалось бы, уже много известно о ней, но так или иначе, даже такая простая специя иногда вызывает трудности в ее приготовлении и использовании. И сегодня мы познакомим вас обязательно с различными способами приготовления, правильными способами. Но сначала, наверное, Константин Михайлович, как обычно, вы немного расскажете об истории этой специи. Да, об истории и о названиях. Давайте начнем с названий. Итак, латинское название гвоздики – это Eugenes capiaphyllus. Если вы окажетесь в Индии, то вы сможете на хинди попросить ее где-то в лавке. Она называется лаунг. На санскрите она называется лаванга. И английское название – это clove. Гвоздика – это такая пряность с очень сильным ароматом. И если вы заходите в какой-то магазин, который торгует пряностями, или в лавку, которая торгует пряностями, то вот этот очень сильный теплый аромат, который заполняет воздух, не последнюю роль в этом, в этой гамме аромата будет играть именно гвоздика. Родиной гвоздики являются Малукские острова. И надо сказать, что на Востоке с этой пряностью были знакомы с глубокой древности. Так скажем, в Китае во времена правления династии Хань, а это около 3 век до нашей эры, люди, которые обращались к императору, должны были держать во рту обязательно гвоздику, чтобы, не дай бог, дурной запах изо рта не дошел до императорской особы. А в Европу эта пряность попала из Александрии, куда только в V веке ее стали привозить купцы. И датой прибытия гвоздики в Европу считают 1265 год. И где-то в это время гвоздика становится очень модной пряностью в состоятельных семьях, потому что она стоила весьма дорого. Но родина для европейцев и происхождение гвоздики были покрыты тайной до тех пор, пока португальцы не открыли Малукские острова. До начала XIX века все мировое потребление гвоздики покрывалось вот именно за счет ввоза ее с Малукских островов. И только в конце XVIII века, в начале XIX века, французам с большими сложностями тайно, под страхом смертной казни, там всякие ужасные истории происходили, им удалось вывести семена гвоздичного дерева и заложить уже свои плантации на островах Маврикий и Реюньон. И вот с тех пор гвоздика начала свое шествие по всему миру и стала такой распространенной и сравнительно недорогой пряностью, и мы имеем возможность ее спокойно покупать. А вот эта форма, привычная ее, чем-то даже напоминающая немного маленький гвоздик, это, так сказать, ее форма всегда ей присущая? Вот как вы считаете, вот в древности такая же гвоздика была? Да, но надо понимать, что это такое, вот эти гвоздики, откуда они берутся. Это на самом деле сухие, не раскрывшиеся бутоны стройного, вечно зеленого дерева, именно дерева. Причем дерево, которое достигает высоту 20 и более метров. И не нужно путать вот эту гвоздику, которая пряность, с цветами, которые носят такое же название в нашей стране. Это совершенно разные две вещи. И на сегодняшний день крупнейшим производителем этой пряности является остров Занзибар. И за ним следует Мадагаскар, Индонезия и Индия. И импортируют эту пряность во все страны, практически во все страны европейские, ну и в нашу страну в том числе. Непосредственно перед тем, как вот эта пряность, эти гвоздики доходят все-таки до покупателя, ее готовят к продаже достаточно таким сложным образом. Вот эти не раскрывшиеся бутоны, их вручную собирают и высушивают на солнце, пока они не потемнеют. И вот эти высушенные бутоны содержат большое количество очень ароматного масла, и при нажиме на бумаге остается, если это хорошего качества гвоздика, должен остаться масляный след. И при длительном хранении вот эти масла, они улетучиваются. Поэтому если вы хотите проверить качество гвоздики, то вы можете взять ее и нажать, как бы провести по листу бумаги. И если это свежая пряность, то останется масляный след. Теперь наиболее тонкий и приятный аромат, он сконцентрирован в шляпке у нас бутона. А жгучесть, она сосредоточена в основном в черешках. Еще одна подсказка, как определить качество гвоздики. Нужно поступить следующим образом. Мы берем несколько бутонов и погружаем их в воду. И если эти бутоны пойдут на дно, или они всплывут, но при этом будут держаться вертикально, значит, гвоздика хорошего качества. Вертикально имеется в виду шляпкой вверх, да? Да. Угу. А если же они плавают на поверхности горизонтально, то тогда эта гвоздика плохого качества. Ну, это может быть старая пересохшая гвоздика, или это гвоздика уже негодная к употреблению? То есть тут есть какие-то границы? Нет, это ее, видимо, из нее уже улетучилось все, что в ней было, и качество ее невысоко. А сам бутон вам не приходилось видеть, что он из себя представляет? Нет, это потому что надо ехать на Малукские острова, чтобы взглянуть, или на Занзибар. Не довелось. Ну, вообще, наверное, красиво. Можно сделать. Да, и можно представить, потому что это вечно зеленое дерево, 20 метров, все в таких живописных местах. И в этих цветах, когда их, если их не обобрали перед тем, как они не... Ну да, наверняка это очень красиво. Теперь по поводу, я перебил вас, по поводу именно применения. Вот именно то, что я сказал, что различный вкус сосредоточен в различных частях гвоздики, в зависимости от этого применение варьируется этой пряности. Так скажем, если вы используете ее в сладких блюдах, то тогда ее можно сочетать или с корицей, или с кардамоном. При этом для этого мы используем шляпки гвоздики. Mm-hmm. Если же мы ее добавляем в какие-либо острые блюда или в маринады, mm-hmm. то туда мы уже в основном запускаем черешки. Теперь по поводу того, сколько ее можно термически обрабатывать. Потому что гвоздика – это такая очень деликатная пряность, и с ней нужно обращаться очень, скажем так, с большим к ней уважением и нежно с ней нужно обращаться, тогда она будет отдавать mm-hmm. свои качества очень хорошо. Нельзя ее кипятить. Вот при этом аромат у нас улетучится, а вкус блюда у нас становится горьковатым, и это такая будет неприятная горечь, особенно если вы будете это делать в сладких блюдах или какие-либо там кондитерские изделия. Закладывают гвоздику в различные блюда в разное время, но это мы коснемся уже в разделе кулинарии. Но нужно помнить, что если вы хотите использовать аромат, то берите шляпки, а если вы хотите использовать остроту, то берите черешки. И общее правило – не подвергайте долго термической обработке. И тогда это будет и вкус, и аромат. И вкус, и аромат, да. Соответственно, будет польза. Да. Ну, поскольку гвоздика имеет такую верхнюю ароматную часть, наверняка производители уже давно используют ее не только в лечебных целях или в кулинарии, но также наверняка в парфюмерии. Да, совершенно верно. Во-первых, гвоздика используется, конечно, в различных блюдах. Ее давно используют в медицине, особенно стоматологи. Вот, кстати, очень интересный момент. Мы, наверное, особенно поговорим об этом, да? Ну, да, я не знаю, как кому это интересно. Но это, да, гвоздика действительно используется и в стоматологии, и ее используют и в косметических средствах, и в зубных пастах и различные масла, и в массажных маслах она используется. То есть достаточно широк спектр применения. Скажем, на острове Ява ее добавляют даже в табак. Хотя аюрведические врачи используют именно гвоздику для отучения от табачной зависимости. То есть вот таким введение ее в сигареты, тем самым уменьшается табачная зависимость. А люди, которые, скажем, подвержены этому пороку, и не могут отказаться от нее, то вот жевание гвоздики, оно Постепенно отучает. Постепенно, человека, да, она облегчает вот эту табачную, да, облегчает этот переход. Гвоздика содержит большой процент эфирного масла, около 15%. Также в ней содержатся витамины В1 и В2, витамины ПП, витамин С и витамин А. Из минеральных веществ можно отметить, в наибольшем количестве содержится магний, кальций, натрий, фосфор и железо. В одной чайной ложке молотой гвоздики, это примерно 2 грамма, порядка 7 килокалорий. Ну и раз уже речь зашла о питательности гвоздики, то я подозреваю, что мы сейчас дадим кулинарные рецепты. Да, мы сейчас поговорим о кулинарии. И гвоздика входит в состав, во-первых, разнообразных смесей. Скажем, она входит в состав гарам масала, всем известная североиндийская смесь. Ее используют для приготовления блюд из риса, для приготовления пирогов. Если готовятся какие-либо маринады, то тут дело не обходится у нас без гвоздики, обязательно используется гвоздика. В сочетании с корицей или с кардамоном, или с шафраном гвоздику используют в сладких блюдах, в пудингах, в компотах, в пирожных, в очень хорошо запеченных фруктах. А вот теперь давайте остановимся по поводу, опять-таки, разных частей гвоздики поподробнее. Разные части уже, как я говорил, используют для приготовления разных блюд. Для маринадов и острых блюд – черешки, кондитерские сладкие блюда. Там, где мы избегаем горечи, используем шляпки. Различно и время закладки гвоздики в блюдо, в зависимости от того, какое блюдо. В супы и в какие-нибудь жидкие блюда, в компоты закладываем либо по окончании уже того, как все вскипело и выключили, либо максимум за 3 минуты до готовности, а в тесто до начала тепловой обработки можно класть. В маринады в процессе приготовления уже в конце вместе с остальными компонентами закладывается гвоздика. И чем более тонкий аромат гвоздики мы хотим передать блюду, тем позднее мы ее должны закладывать. Вот это общее правило использования этой пряности. Потому что у многих возникает такое, ну, скажем так, я много встречал людей, у которых не лады с этой пряностью, они говорят, ну что-то мы пробовали, горькая такая, что-то там, что-то жжет, ну как-то... Все дело просто в том, что не совсем, видимо, верно использовался. Если мы хотим приготовить какой-нибудь напиток, допустим, травяной чай, ну, самый банальный рецепт, это вы берете либо ромашку, либо чайную ложку фенхеля, либо мяту, заливаете это кипятком и бросьте туда одну гвоздику. Это придаст такой своеобразный очень аромат и будет такая изюминка в этом напитке. Будет у гвоздики именно такой хорошо, когда она как бы фоном. Ну, поскольку она все-таки яркая такая. Да, ситуация, да. Если передозировка происходит гвоздики, то она у нее очень сильный такой аромат, и это будет такой ощущаться как очень сильное вкусовое давление. А когда она у нас как бы оттеняет какой-то другой аромат, то это очень и очень приятно, и очень вкусно. Но при том, что мы используем ее, предположим, в напитках, А каких здесь мы достигаем еще, кроме этого, положительных эффектов лечебных? Или мы это рассмотрим? А это мы рассмотрим в разделе медицины. Хорошо. Да, там масса положительных эффектов. Это мы рассмотрим чуть позднее. Давайте поговорим о норме закладки. Сколько нужно класть ее, в какие блюда? Скажем, если вы готовите какие-нибудь кондитерские изделия, то закладывается 5-6 бутонов гвоздики на 1 килограмм теста. Больше не нужно. Но при этом мы должны уточнить, что это молотая гвоздика. Или здесь могут использоваться и так, и так. Предположим, в маринад мы можем положить наверняка целиком. Да, в маринад, конечно, целиком. А в тесто, конечно, молотая гвоздика. Да, и точно так же в напиток, да? Да, в напиток мы можем положить одну или две гвоздики целиком. При этом на чашку больше одной не рекомендуется. Если вы готовите сразу, скажем, на несколько человек какой-то напиток, литр, то тогда 2-3 гвоздики достаточно. В маринады можно закладывать либо 2 чайные ложки самих этих гвоздиков, этих целиком, на 10 литров заливки. И при приготовлении различных маринадов или соусов следует избегать сочетания больших доз гвоздики, скажем, с уксусом или с какими-нибудь спиртсодержащими жидкостями, если вы используете эти жидкости для консервации, так как при этом начинают растворяться горькие фракции гвоздики, и эта горечь, она поступает в блюдо, и блюдо, можно считать, будет испорчено. Ну, насколько мне известно, что можно обойтись и без уксуса, и без спирта, если человек хочет что-то замариновать. Есть, да, другие компоненты, которые можно использовать. Да, и преданные это делают весьма успешно, они не используют ни уксус, ни спирт. Ну, надо сказать, что пряности обладают с консервирующими свойствами, и если вы добавляете пряности, то... Они хорошо способствуют сохранению. Да, они сохраняют продукт. Ну, давайте разберем несколько рецептов, с помощью которые готовятся с добавлением гвоздики. Скажем, брусничный напиток с гвоздикой. Для этого вам потребуется 5 килограмм ягод брусники, 1 килограмм сахара, 10 литров воды и 1 чайная ложка гвоздики. Ну, это почти пир на весь мир. Да, да. И затем подготовьте ягоды, помойте их, залейте их кипяченой охлажденной водой, добавьте туда сахар, гвоздику и выдержите это все 10 дней, после чего напиток... Очень вкусный напиток. Будет готов к употреблению. Сразу хочу сказать, что это и прекрасное средство для того, чтобы воздействовать на наши почки. А за 10 дней он не забродит? Нет. С гвоздикой не забродит. Нет, да? То есть она в данном случае как раз является тем консервантом, который способствует сохранению, да? Да? Еще один рецепт – это рисовая каша с пряностями, которая называется кхир. Вам потребуется... 1/2 чашки риса, 1 литр молока, 1/3 чашки сахара, щепоть кардамона и 2 гвоздики. Положите в кастрюлю рис, залейте его молоком, доведите до кипения и варите на слабом огне до готовности, помешивая время от времени. А в конце варки уже положите туда сахар, кардамон и в самом конце положите гвоздику. Готовый кхир – это густая рисовая каша, которую подают холодной в качестве сладкого блюда. Теперь поговорим о лечебных качествах гвоздики. Надо сказать, что гвоздика использовалась и используется медиками разных стран с тех самых пор, как она стала известна. Так, традиционные китайские врачи используют это растение для лечения диареи, глистов, при несварении, для лечения грыжи, при различных формах грибковых инфекций. Европейские и американские фитотерапевты применяют гвоздику при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они добавляют ее в горькие лекарства для улучшения вкуса. И масло гвоздичное – это обязательный компонент в стоматологии и в хирургии. Ну вот я не случайно как раз в начале беседы и хотел, чтобы вы рассказали о том, почему ее используют и какие ее свойства воздействуют на болезни человека, когда это связано с зубами непосредственно. Да, дело в том, что гвоздика, она, в ней содержится вот это эфирное масло, и оно обладает эффектом обезболивания, и при этом это сильнейший антисептик и обеззараживающее средство. И при работе, скажем, в стоматологии, когда вскрывается полость и куда может попасть какая-либо инфекция, да, с давних пор используется именно масло гвоздики. И это же масло используют и использовали и хирурги. Ну вот из перечисленных заболеваний я понял, что они как бы разделяются на внутренние и внешние. Да. То есть также внешние используют гвоздику, да? Да, внешние используют гвоздику, и эфирное масло используют, и готовят гвоздичное масло, но это уже больше аюрведический такой аспект, и давайте мы как раз рассмотрим, что говорит о гвоздике аюрведа. Да, хорошо. Итак, гвоздика хорошо воздействует на кафу и вата, то есть понижает кафу и вата, при этом она очень сильно повышает питта. Терапевтические действия – это стимулирующее, отхаркивающее, ветрогонное, болеутоляющее средство. Аюрведические врачи рекомендуют применять гвоздику при следующих заболеваниях. Это простуда, кашель, астма, несварение, зубная боль, тошнота, рвота, икота, ларингит, фарингит, низкое кровяное давление и импотенция. Это эффективное стимулирующее и лечебное средство для желудка и легких. Гвоздику можно настаивать как чай, но не кипятить. И либо добавлять ее к напиткам из других трав. Как я уже говорил, это может быть ромашка, фенхель, кориандр, то есть что-нибудь, какие-нибудь охлаждающие травы. Можно ее сочетать в этом случае еще и с имбирем, добавлять вот каким-либо этим травам. Гвоздика вылечивает простуду, и она хорошо воздействует на нашу лимфатическую систему. Это сильное болеутоляющее средство. И если нет гвоздичного масла, то при зубной боли можно порекомендовать просто держать во рту гвоздику, либо ее чуть-чуть разжевать и положить ее на больной зуб. Она успокоит зубную боль и при этом дезинфицирует полость рта. Это же средство весьма эффективно при различных заболеваниях на слизистой рта, но важно, чтобы это были заболевания не питта природы, иначе это будет еще сильнее разъедать. Ну, а к примеру, чтобы уже было сразу понятно. Ну, это могут быть какие-то грибковые заболевания. То есть какие-то... Там, где нам требуется, скажем так, провести дезинфекцию мощную. В этом случае гвоздика нам поможет. Она также снимает спазмы гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта. Поэтому если у кого-то есть проблемы именно подобного характера, то есть спастической природы, скажем, запоры, то в этом случае можно использовать пряности. И если она принимается внутрь, то, конечно, это невыносимые условия создаются для гельминтов, то есть для глистов в желудочно-кишечном тракте, она оказывает глистогонное действие. При этом нормализуется флора, в отличие от использования, скажем, каких-то, химических препаратов. Да, нормализуется флора и не возникает проблем с пищеварением, то есть облегчается пищеварение. Но здесь я хочу предупредить, что гвоздика имеет природу раджаса и не следует злоупотреблять ею. Как я уже говорил по поводу табачной зависимости, вот аюрведические врачи рекомендуют держать ее во рту, гвоздику, и это ослабляет или снимает совсем у пациента тягу к табаку. Те, кто еще не избавились от этого, могут попробовать эту рекомендацию. Константин Михайлович, ну, коль скоро мы заговорили вот уже о лечебных свойствах гвоздики, Может быть, у вас есть рецепт, как приготовить масло гвоздичное? Да. Единственное, я хотел бы, чтобы не было путаницы. Гвоздичное масло, которое готовится с жирным маслом, то есть в нашем случае это может быть любое растительное, лучше, если это будет кунжутное, но в наших условиях мы можем использовать и подсолнечное масло. И, пожалуйста, не путать вот это гвоздичное масло, которое... Само по себе, как бы, да? Да, которое мы приготовим, да. Путать его с эфирным маслом гвоздики. Это разные две вещи. Итак, как готовится гвоздичное масло? Нужно взять 5 целых гвоздик и положить их в столовую ложку масла. Как я уже сказал, лучше использовать кунжутное масло. И оставить эту гвоздику в масле на длительный срок. Это может быть несколько дней. При зубной боли затем используется это масло. Следующим образом, вы можете положить 3 капли масла, нанести на ватку, и затем эту ватку приложить уже к больному зубу. А также это же масло можно использовать при боли или при, скажем, звоне в ушах. Тогда 3 капли этого теплого масла можно либо просто капнуть в ухо, либо опять на ватку и ватку в ухо. Еще один рецепт, как можно использовать гвоздику как наружное средство, это в случае головной боли. Но головная боль на самом деле может иметь множество причин, масса причин, аюрведа насчитывает их около 50. И можно посоветовать такое средство для облегчения головной боли вне зависимости от причины. Два способа с применением гвоздики. Первый способ – это взять гвоздику, корицу и миндаль, примерно по 5 грамм каждого компонента, все это перемолоть, смешать с небольшим количеством воды до состояния пасты и приложить к голове в том месте, где локализована боль. Это немедленно облегчает боль. И второй вариант – это можно взять 1 грамм гвоздичного порошка и смешать его с 5 миллилитрами камфорного масла и эту пасту опять-таки приложить к местам локализации боли на голове. Константин Михайлович, может быть, вы скажете о каких-то заболеваниях, которые не так часто встречаются, и поэтому многие радиослушатели просто из-за того, что это редко, могут растеряться и не знать, чем лечить. И обычно применяют тогда химические какие-то препараты. Вот вы говорили что-то, грибки или еще какая-то, может быть, сыпь. Ну, скажем, вот такое довольно редко встречающееся, но, тем не менее, очень неприятное явление, как ячмень на глазу. Так. В этом случае нам может помочь гвоздика. И нужно размолоть в порошок один бутон, добавить несколько капель теплой воды, и эту пасту нанести уже на ячмень. А то, что касается употребления внутрь гвоздики, то она тоже может использоваться как... Существует ряд рецептов, при которых гвоздика используется самостоятельно как лекарственное средство. Скажем, при тошноте. Мы уже говорили, что при тошноте очень помогает имбирь, и при тошноте также может оказать помощь и гвоздика. Для этого вам нужно взять чайную ложку меда и смешать ее с поджаренной молотой гвоздикой. И затем маленькими порциями держать вот эту смесь во рту. И это очень быстро останавливает тошноту. Если у вас больное горло и такой дискомфорт в области носоглотки, то тогда вы можете жевать просто гвоздику и держать ее во рту. Если у вас кашель, мокрый кашель с мокротой, то в этом случае можно посоветовать чай из сухого имбиря, пол чайной ложки, и из молотой гвоздики и корицы по четверти чайной ложки на стакан кипятка. И пить этот горячий напиток с медом. Мне кажется, вот эти рецепты, они имеют очень важный момент в том смысле, что есть все-таки разница между тем, что мы думаем, используя какую-то специю в кулинарии, мы уже как бы лечимся, да? И разница в том, что все-таки одно дело мы используем в блюдах каких-то, тоже гвоздику, и другое дело, что мы ее используем как лекарственное средство. То есть здесь может или иметь эффект, или не иметь эффекта, да? Да. То есть, если мы просто положим блюдо и примем ее, это не значит, что нам станет легче дышать, например, или пройдет простуда или зубная боль. Ну, конечно, да, потому что совсем другие дозировки, и если мы хотим воздействовать на определенное заболевание, то нужно принимать в определенное время лекарства и определенным образом. Я к чему, как говорится, вот обратил внимание на это, что это не значит, что чем больше мы кладем, например, в суп гвоздики или в хлеб ее, тем мы будем лучше чувствовать себя, например, при той же простуде или головной боли, или зубной боли. То есть здесь нужен конкретный подход. Да, совершенно верно. И в этой связи я бы сразу хотел сказать о стандартных дозировках и мерах предосторожности, которые нужно соблюдать, используя гвоздику. Гвоздику мы можем употреблять в виде настоя, как я уже говорил, но при этом не кипятить. И настаивать мы можем либо целиком бутоны, либо порошок. В этом случае берется от четверти до пол чайной ложки на стакан кипятка. Может быть молочный настой, то есть разогревается молоко, не кипятится, поднимается молоко, снимается, и туда бросаем гвоздику. Меры предосторожности. Я бы хотел сказать, что не следует давать детям до 2 лет блюда, где используется гвоздика, и давать какие-то рецепты с гвоздикой. И не следует злоупотреблять этой пряностью при перенапряжении, при каких-то очень больших нагрузках, потому что это стимулятор. А при больших нагрузках и когда человек уже изможден, стимулятор, если мы применяем, то это подобно хлысту для загнанной лошади. Ну и, естественно, люди с высокой питта-дошей, либо с заболеваниями питта, не должны употреблять гвоздику в больших количествах. Ну, это, пожалуй, все, что я хотел сегодня рассказать нашим радиослушателям об этой пряности. Ну, обычно мы по традиции еще даем в конце несколько астрологических рекомендаций. Да, и астрологи рекомендуют гвоздику следующим знаком. Это овны, которые родились в первую и третью декады, то есть с 21 марта по 30 марта, либо с 10 апреля по 19 апреля. Тельцам, родившимся в первую декаду, это с 20 апреля по 28 апреля. Близнецам, родившимся в первую декаду, это с 20 мая по 29 мая. Ракам, родившимся во вторую и третью декады, это с 4 июля по 14 июля и с 15 июля по 22 июля. Весам, родившимся в третью декаду, с 13 октября по 22 октября. Скорпионам, родившимся во вторую декаду, с 1 ноября по 10 ноября. Стрельцам в первую декаду, 22 ноября, 2 декабря. Козерогам, родившимся в первую и третью декады, 22 декабря по 31 декабря и с 12 января по 20 января. И водолеям, родившимся во вторую декаду, то есть с 31 января по 9 февраля. Ну, это, пожалуй, все, что мы хотели сегодня сказать нашим радиослушателям. И в дополнение, может быть, еще хотелось бы добавить, что многие, послушав о великолепных качествах гвоздики и узнав, как более правильно ее использовать, вновь обратят свое внимание на эту специю, которая сейчас также доступна, как многие другие. Да, я думаю, что после того, как вы прослушали эту программу, я думаю, у вас не возникнет проблем при правильном использовании этой пряности, и вы станете поклонниками этой замечательной пряности. Мы прощаемся с вами. Всего в нашей доброго. Передаче принимали участие Константин Михайлович Хасин. До свидания. И Вриндаван Чандра Дас.